Примечание главе 29. Камнеломка. Род многолетних или однолетних трав с белыми или красными цветами. Некоторые виды ее разводятся как комнатные декоративные растения. Ахилл тащит Гектора, привязанного к колеснице. Дюма излагает здесь один из эпизодов «Илиады» Гомера. Ахилл, храбрейший из греческих героев, убил в поединке предводителя троянского войска Гектора и, чтобы отомстить за погибшего друга и опозорить врага, привязал его тело за ноги к своей колеснице. Пелопс, Пелоп, в древнегреческой мифологии правитель, названного по его имени полуострова Пелопоннес. Согласно одному из мифов, его отец, Тантал, разрубил тело сына на части и предложил на обед богам, чтобы испытать их всеведение. Боги не прикоснулись к угощению, только одна из богинь, удрученная потерей дочери, съела плечо мальчика. Затем боги оживили Пелопса, а вместо недостающего плеча сделали ему из слоновой кости другое. Один из говорящих дубов Додонского леса. В Додоне, область Эпир в Северной Греции, находился влиятельный и самый древний оракул Зевса. Жрецы-предсказатели сообщали вопрошающим волю бога, толкуя шелест листьев священного дуба, журчание воды источника у его подножья и звук, издаваемый медной чашей, укрепленной на столбе, когда ее касался колеблемый ветром железный кнут в руках мальчика, стоявшего на столбе рядом. Изображает Ахилла, переодетого женщиной, при дворе Ликомеда. Согласно мифам о Троянской войне, Ахиллу была предсказана или долгая жизнь обыкновенного человека, или жизнь короткая, но полная подвигов и славы, поэтому его мать, чтобы уберечь сына от похода в Трою, где его ждала гибель, переодела его девушкой и скрыла среди дочерей Ликомеда, царя острова Скироса в Эгейском море. Однако посланцам греческих героев удалось узнать Ахилла и уговорить его принять участие в войне. Юнона, греческая Гера, в античной мифологии высшее женское божество и жена верховного бога Юпитера, греческого Зевса, покровительница семьи и брака. Ныне увядшая лилия. Увядание лилии, геральдического знака французских королей, символизирует крушение монархии. Улисс и Диомед похищают белых коней Реса. Улисс, Одиссей и Диомед – храбрейший греческий герой Троянской войны. Во время разведки проникли в лагерь союзника троянцев фракийского царя Реса, Реза Резуса, убили его и захватили его волшебных белых коней. Этот эпизод изложен в 10-й песне «Илиады». Согласно послегомеровским мифам, от этих коней зависела судьба Трои. Если бы кони попали в нее, город остался бы неприступным. Марс. Смотрите примечание к части 1, главе 4. Во время Троянской войны Марс, Арес, сражался на стороне троянцев. «Станете женой Геракла, задушившего льва в Немейском лесу». Геракл, Геркулес, величайший из героев древнегреческой мифологии, должен был по приговору богов совершить 12 подвигов на службе у своего родственника. Первым из подвигов было убийство чудовищного льва, жившего в пещере у города Немея в Пелопоннесе. Так как шкура этого льва была неуязвима для оружия, Геракл задушил его голыми руками. Аронник или арум – род многолетних трав, растущих в Центральной и Южной Европе и Западной Азии. Карл Великий, смотрите примечание к части 1, главе 30. Книги премудрости. Имеется в виду несколько книг Библии, трактующие моральные проблемы. Книга притчей Соломоновых, книга Екклесиаста или проповедника, книга премудрости Соломона и другие. Во французском языке они называются также поучительными книгами. Ваш супруг будет не только завоевателем, но и законодателем. В описываемой сцене Дюма устами Ленорман предсказывает Жозефине Богорне брак с Наполеоном Бонапартом. В данной фразе говорится о выработанном при участии Наполеона французском гражданском кодексе, принятом в марте 1804 года и в обиходе, обычно называемом его именем. Это законодательство юридически закрепило итоги французской революции и оказало влияние на законы многих государств. Конец примечаний, главе 29.